Европа, теневой отель, 22 сентября 2150 года. Леонид Гранский прогуливался по террасе первого этажа, ожидая, когда Фальк выйдет из вирта. Сообщение о визитёре высветилось на одной из стен кабинета, в котором работал агент. Пришлось свернуть комнату и переместиться в теневой отель. Кабели с легкими щелчками отсоединились от позвоночных слотов. Несколько минут Фальк приходил в себя, вцепившись пальцами в подлокотники выращенного кресла. Затем он отправил вниз сигнал о готовности принять гостя. За окном сияло искусственное солнце. Раннее утро. Дверь открылась, впуская важного человека. Фальк поднял руку, приветствуя директора акваториума. «Выглядишь так себе», — добродушно заметил Гранский. «Надо отдыхать иногда». «Спасибо за совет». «Бесполезный совет, друг мой. Ты же им все равно не воспользуешься». Фальк потянулся, разминая затекшие мышцы. В чем-то Гранский прав. Нужно расслабиться, чтобы повысить свою эффективность в будущем. Сходить куда-нибудь, исследовать город. «Присесть можно?» Фальк вырастил второе кресло. Гранский устроился напротив. «Я не могу отследить твой канал, Ингвар. Это свидетельствует о том, что ты применяешь свои шпионские штучки. Разумно, но знай меру. Наши договоренности остаются в силе, и я хочу знать о ходе расследования». «Без проблем», — улыбнулся Фальк. «Если вкратце, то на Юпитере живет Неос, пришелец со звезд. Это существо повелевает хантерами, сбивает наши дроны и вселяется в важных людей, побывавших в районе БКП. Сейчас я пытаюсь увидеть закономерности и составить список инфицированных». «Инфицированных?» «Тех, кто подчиняется Неосу по неким причинам. Лучшего слова подобрать не могу. Мы называем инфицированных адептами, их много, кое-кто влез в правительственные структуры». «Ты шутишь». «А похоже», — директор задумался. «Не очень». «Тогда живи с этим». Гранский был прагматиком до мозга костей. Он понимал, что агент ДБЗ вряд ли сойдет с ума и начнет нести всякую ахинею, чтобы скрыть истинные результаты расследования. В конечном итоге многие вещи проверяются. «Какую роль играет в этом раскладе седьмая станция?» «Прямую. Их лидер слышит речь и передает нам повеление своего газового господина». «Речь», — задумчиво повторил Гранский. «Голос, звучащий в голове адепта. Кстати, звучит одинаково хорошо как на Юпитере, так и на Меркурии. Есть чему поучиться». Директор нахмурился. «Ты хочешь сказать, что состоялся контакт? Некто вторгся в наши владения и ведет собственную игру?» «Вроде того». «Я так понимаю, департамент оценивает степень угрозы?» «Оценивает», — кивнул Фальк. «Успехи есть». «Безо всяких оценок ясно, что угроза велика. Этот разум умнее нас, он способен манипулировать мыслящими существами и животными. Синоптики полагают, что с его появлением начала меняться погода Юпитера. Связать эти явления нельзя, но в совпадение я не верю». «Ты сам себе противоречишь», — Ингвар пожал плечами. «Есть факты. Кроме того, я общался с Неосом». Гранский приподнял бровь. «Это уже интересно». «На Меркурии. Детали раскрыть не могу. Адепт выступил проводником в разговоре, а Неос озвучивал свои намерения». «Покоритесь моей воле», — хмыкнул директор. «В точку». «Смахивает на дешевый роман из прошлого века. Злые инопланетяне порабощают несчастных людишек». «Не совсем так. Он хочет сотрудничать на своих условиях». Гранский встал с кресла и направился к панорамному окну. Несколько секунд он всматривался в лик пробудившегося города. «Условия — это хорошо. Как тебе должно быть известно, я люблю вести переговоры». «Переговоры?» — скривился Фальк. «Больше напоминает ультиматум». Рассветные лучи очертили худой профиль директора. «Ультиматум?» — заметил Гранский. «Это, в сущности, одна из форм переговоров». «К чему все это?» — удивился Фальк. «Ты думаешь, что можно восстановить поставки водорода и жить как раньше? Будешь жертвовать Неосу тельцов, построишь храмы и получишь привилегии? Займешь главенствующую позицию в чужой иерархии?» «Ты упрощаешь». «Смотрю в корень». Гранский вздохнул. «Ладно, карты на стол. У меня была такая мысль — стать верным вассалом у трона, проводником и все такое. Но для этого надо выучить речь, правильно?» «Не совсем», — покачал головой Фальк. «Неос каким-то образом влезает в твой мозг, общается напрямую с другими людьми. Ты перестанешь быть человеком, превратишься в инструмент». «Хочешь узнать, что происходит с адептами через несколько лет непрерывного общения со своим богом? Если мне разрешит руководство, скину тебе записи. Зрелище малоприятное». На лице директора ни один мускул не дрогнул. «Все это предположение. Допустим, наш вид невосприимчив к этой твоей речи. Что мешает измениться на генетическом уровне, мы запустим исследовательские центры, проведем серию экспериментов и модернизируем себя. Почему нет? Но я советую задуматься о других вещах». Фальк мысленным усилием открыл панорамное окно. В комнату ворвался свежий воздух, перемешанный со звуками просыпающейся Арктиды. «Чего добивается этот Неос? Вот что важно!» — продолжил свою мысль Гранский. «Посмотри, любые завоевания и колонизации в прошлом были подчинены экономическим целям, как и сейчас. Соответственно, более сильная сторона не считает нужным соблюдать интересы порабощенного народа. У сильной расы есть собственные интересы. Кого-нибудь из англичан интересовало тотальное вымирание индейцев? Когда коренные американские племена спаивались огненной водой, когда у них забирали лучшие земли, а самих сгоняли в резервации, кого это волновало? Но экспансия для европейцев имела определенный смысл. Это вопрос не морали, а экономической целесообразности. Вот и я хочу знать, что нужно этому существу в конечном итоге». «Все хотят это знать», — буркнул Фальк. «И я в том числе». Канаты вздрогнули, и от гостиницы отчалила кабина фуникулёра. Внизу слышались голоса прохожих. Что-то обтекаемое промчалось над крышами домов. Искусственное небо светлело. «Что ж...» Гранский демонстративно посмотрел на старомодные механические часы, украшавшие его правое запястье. «Мне пора. Рад был повидаться, Ингвар. Держи меня в курсе дальнейшего расследования. Кстати, наслышан о твоих поисках Зевса. Могу порекомендовать парочку хороших пилотов». «Спасибо», — улыбнулся Фальк. «Я уже нашел себе пилота». Гранский пожал плечами. «Мое дело предложить». Оставшись в одиночестве, Фальк немного постоял у окна, впитывая атмосферу города. После этого, повинуясь внезапному импульсу, агент покинул апартаменты, спустился по лестнице на мостовую и неспешно двинулся вперед. Он чувствовал голод, но не хотел заказывать гостиничный завтрак. Тучи рассеялись. Слева, в тени нависающей ячейки, Фальк заметил открытую дверь антикварной лавки. Вдоль тротуара выстроились ряды раскидистых деревьев и фонарных столбов. Справа высился плотный ряд домов, в большинстве своем сросшихся стенами. Улицы, уходящие к центру, были очень узкими. Попасть на некоторые из них можно было через арки. К пространству в Верхней Арктиде относились бережно, Его свободного пространства под куполом катастрофически не хватало. Фалик свернул в ближайший переулок, надеясь отыскать какую-нибудь закусочную, и не ошибся. Через несколько десятков шагов он увидел раскинувшуюся над головой террасу кафе. Подняться туда можно было по винтовой лестнице, прижатой к стене жилого дома. В доме напротив располагался небольшой зал с круглыми столиками и мягкими креслами. К залу примыкала комната администрации, кухня и барная стойка. Похоже, здесь игнорировали синтезированную пищу, блюда и напитки готовились вручную. Агенту нравились такие места. Выбрав столик поближе к перилам террасы, он принялся листать бумажное меню. Блокнот в кожаном переплете, белые листы, напечатанные буквы. И на каждой странице логотип кофейной кружки с названием заведения. Готические буквы староанглийского. Ароматный пар. Лингвистическая программа, подключившись к сети, мгновенно переводила Фальку любые надписи. Даже санскрит и латынь не были для него проблемой. Что ж, название приятное. Рядом возникла симпатичная девушка в переднике с уже знакомым логотипом. «Определились с заказом?» Девушка обратилась к нему на все том же староанглийском. «Странно», — подумал Фальк. «Арктида — интернациональный город. Почему не эсперанто или китайский? Возможно, владелец кафе руководствовался собственными принципами». «Да», — Фальк отодвинул блокнот, который до этого внимательно изучал. «Чашечку эспрессо, грибной салат с луком и огурцами, тыквенную кашу и вот эти колбаски». Девушка проследила за пальцем агента, уткнувшимся в один из пунктов меню. «Придется немного подождать, у нас живой повар». «Без проблем», — согласился Фальк. Он уже свободно разговаривал на мертвом языке. Соответствующие корректировки памяти были внесены программой. «Только кофе сейчас принесите, если не сложно». «Не сложно». Девушка улыбнулась и пошла передавать заказ. Вскоре перед Фальком появилась чашка, испускающая восхитительный аромат. Агент сделал первый обжигающий глоток. Тепло проникло внутрь и стало уютнее. Внизу промчалась стайка детей, спешащих в обучающий центр. У Фалька не было семьи, но он знал, что малыши большую часть времени учатся дистанционно, в виртуальных средах. Центры нужны для живого общения. Некоторые родители об этом беспокоятся. Второй глоток. Что ж, утро начинается неплохо.